Немцы оказались на удивление нежными. Пока бежали по лесу, они то и дело ойкали и айкали. То ветка по незащищенной коже пройдется, то на сучок наступит. Когда вышли где нужно, я помигал фонариком. Почти сразу со стороны поста послышался шум моторов, и рядом остановились два грузовика и уже знакомая легковушка. «Не думал, что у тебя получится, но ты молодец», — похвалил майор, выходя из эмки. «Они?» «Они». «А чего они голые?» «Обнаженные, вообще-то. А как они должны выглядеть? Вы же сами обещали, что все отдадите со снайпера. Вот я и забрал». «А пулеметчик?» «А что пулеметчик? Когда снайпер почти добровольно мне все отдал, этот в ноги упал. Забери его оружие и одежду». «Я отнекиваюсь. Зачем они мне? Тяжело?» «Тот слезы. Ну, забери, прошу тебя». Но я подумал, если так просят, почему нет? В общем, уважил немчуру, забрал. Кстати, оба русские знают, плохо картава, но знают. Я их уже опросил. Говорят, им приказали вывести из строя железную дорогу. Причем не просто взорвать ее, а с ремонтным поездом, что так оперативно восстанавливает ее после бомбежек. Если не получится, навести авиацию. Рация в расстрелянной машине осталась. «Да, была, я читал список трофеев». «Все, спасибо за помощь, возвращай автомат и свободен». «Ага», — кивнул я и протянул автомат сержанту, подошедшему ко мне. Также протянул и сидр, в котором было два запасных диска. «А патроны где?» — удивился сержант, потом и запасные диски осмотрел. «Патроны куда делись?» «О, у нас же целый бой был, все расстрелял». «Как расстрелял?» Принюхался сержант к автомату. «Из него же не стреляли!» «А я виноват, что у вас порох в патронах не пахнет. И нагар не оставляет. Да и вообще патронов мало дали. Пришлось, когда патроны закончились, будучи раненым, подорвать себя гранатами. Как раз оба этих немца подошли, перевернули меня, ну и гранаты и взорвались. Наповал и меня, и их. Надеюсь, воинский салют мне будет как павшему герою. Иди отсюда, клоун!» Рявкнул майор со стороны, который прекрасно все слышал. «Сами клоуны! Нехрен глупые вопросы задавать и злиться, когда такие же ответы на них получаете!» Махнув рукой, я заторопился нырнуть обратно в лес. Немцев уже погрузили в кузов грузовика, хорошенько связав, но уже отдельно друг от друга, и, развернувшись, машины попылили в город. Я слышал гул моторов, удаляясь от них по лесу. Добежав до лагеря, тихо, чтобы не разбудить малышню, опросил деда с Мариной. Трофеи впечатляли, особенно радиостанции с запасным комплектом батарей. Оказалось, в мешке был не только запас продовольствия на 10 дней для всей группы, но и боеприпасы, а также и запасная радиостанция с батареями. Живем. Однако Марину с дедом порадовало не это, а две коробки с патронами к моему противотанковому ружью. У диверсантов оказалось... И ружье противотанковое было. Я не знал, да и не давали мне почитать список трофеев, но зато мы обогатились на сотню патронов к ружью. В каждой коробке было по 50 штук. Специальные, большинство бронебойные и зажигательные, откалиброванные. Еще деда порадовали ботинки пулеметчика на шнуровке, как раз по его ноге, так что он сразу отложил их к себе в повозку. За время путешествия вторую пару себе по ноге подобрал. Чудеса. Мы сложили все в сторону и легли спать. Я сказал деду, уходим с рассветом. То есть, когда рассветет, нас тут уже не должно быть. Дед, понимающе хмыкнул в усы, но обещал поднять пораньше. Мы ехали по утреннему лесу. Солнце только-только появилось краешком над горизонтом. Дед, передав поводья Марине, пешком быстрым шагом догнал мою телегу, негромко поскрипывающую кузовом на ходу, и сел рядом со мной. «Поговорить хочу», — сказал он, когда я вопросительно посмотрел на него. «Давай поговорим, только тихо, чтобы малышню не разбудить». Позади меня, обнявшись, лежали Димка, Ольга, Аня, Валя и Луша, плюс Лайки и Шарик. Остальные устроились на повозке деда, включая сонно клюющую носом Марину. «Вчера военные за тобой приезжали. Мы из-за этого убегаем. Скажем так, я хапнул больше, чем мне давали. Причем, по-моему, хапнул серьезно. Платой за отлов немцев было все вооружение снайпера, одежда и имущество. А пулеметчики уговора не было. Не то чтобы мне указали на это, но как-то нехорошо посмотрели. Может, отдать нужно было? А зачем? Мы, когда плату оговаривали, я наблюдал за майором. Не отдал бы он мне ничего, забрал бы все, сказал бы, что военная необходимость. Ну, СВТ, да, винтовка армейская, отличная. Не знаю, за что ее ругают. А вот пулемет им тупо ни к чему. Согласно внутренним распоряжениям по РККА, советским войскам не то чтобы запрещается, а скорее не рекомендуется использовать трофейное оружие. Типа, если им пользуешься, то все, оно значит лучше, ты предатель. И следует трибунал с расстрелом. Это я, конечно, сгущаю краски, но политруки и особисты внимательно следят, не хватит ли кто оружия противника. Так что пулемет они все равно не использовали бы, отправили бы его куда-нибудь на склад. Так зачем на их, когда он у меня также будет в порядке? Да и не смогут они у немцев боеприпасы для него получать. Расстреляют их, а пулемет в кусты забросят. Пользуются советскими пулеметами. Вот пусть и дальше с ними воюют. Так что гнилой тот майор. Я его натуру сразу понял. Связываться не хочу. Поэтому мы и не поехали по главной дороге. А вот по таким малоезженным тропкам покидаем этот район. Все понятно. Возражать не буду. Но ответь мне на такой вопрос. Зачем тебе столько оружия? Да мне ничего, кроме пары пистолетов и обеих снайперских винтовок, и не нужно. Да и то больше для коллекции. А насчет остального оружия планы есть, и планы большие. Сейчас для меня это оружие, а вот когда приедем в Москву, это будет доказательством. Потом поймешь, для чего. Я мемуары хочу написать. Чуть позже, когда взрослее буду. Как мы ехали по этой дороге, что видели, чему свидетелями были. Я помню, что ты что-то в тетрадь записывал. Память – такая штука, многое стирается. Вот и веду дневник нашего путешествия, чтобы освежить память, если потребуется. Ясно. А с немцами как? Что-то больно легко у тебя все получилось. Раз и нашел.